Неожиданно в дверях мастерской появился Холлорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись. — Я жду! — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее. А пить вы можете и здесь. Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки. В дальнем углу сада на груше запел дрозд. — Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана. — Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет. — Всегда. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят великий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом всегда это пустое слово. Между капризом и вечной любовью разница только та, что каприз длится несколько дольше. Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри. «Если так, пусть наша дружба будет капризом», — шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмостки и стал в позу. Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршание кисти по полотну, затихавшие, когда Холлорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи. В них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе. Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом также долго на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти. — Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины. Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное. — Дорогой мой Безил, поздравляю тебя от всей души, — сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. — Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами. Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна. — В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков. — Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен. — За это надо благодарить меня, — вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей? Дориан, не отвечая, с рассеянным видом прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Безила Холлорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен. При этой мысли острая боль как ножом пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце. «Разве портрет вам не нравится?» — воскликнул, наконец, Холлорд, немного задетый непонятным молчанием Дориана. «Ну, конечно, нравится», — ответил за него лорд Генри. «Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне». «Я не могу его продать, Гарри. Он не мой». «А чей же?» «Дориан, разумеется», — ответил художник. «Вы счастливец!» «Как это печально!» — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. «Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день. Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым, за это... За это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы. Душу бы отдал за это. Тебе, Безил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы, — воскликнул лорд Генри со смехом. Тяжела тогда была бы участь художника. Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлорд. Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него. — О, Безил, в этом я не сомневаюсь. Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше. Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало. «Да-да», — продолжал Дориан, — «я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или гермес из слоновой кости, и их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю, когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав. Молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой». Холлорд побледнел и схватил его за руку. — Дориан, Дориан, что вы такое говорите? У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех. Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас, Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной. Горячие слезы подступили к глазам Дориана. Он вырвал свою руку из руки Холлорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушке. — Это ты наделал, Гарри, — сказал художник с горечью. Лорд Генри пожал плечами. — Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все. — Неправда. — А если нет, при чем же тут я? — Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом. — О, я остался по твоей же просьбе, — возразил лорд Генри. — Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями, но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. — Ну что ж, ведь это только холст и краски, и я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам. Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого занавешенного окна. — Что он там делает? — Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей, видимо, разыскивает что-то. — Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием и нашел его, наконец. Он хочет изрезать портрет. Всхлипнув, юноша вскочил с дивана и подбежал к Холлорду. И, вырвав у него из рук, шпатель швырнул его в дальний угол. — Не смейте, Безил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно, что убийство! — А, вы, оказывается, все-таки цените мою работу. — Очень рад, — сказал художник сухо, когда опомнился от удивления. — А я на это уже не надеялся. — Ценю ее. — Да я в нее влюблен, Безил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого. — Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите. Пройдя через комнату, Холлорд позвонил. — Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? — И вы тоже, Гарри. — Или ты не охотник до таких простых удовольствий? — Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. — Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение? У человека есть что угодно, только не разум. И в сущности это очень хорошо. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрет. Вы бы лучше отдали его мне, Безил. Этому глупому мальчишке вовсе не так уж хочется его иметь. А мне... очень хочется. Безил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне, — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня глупым мальчишкой. Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать. — А на меня не обижаетесь, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик. Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри. — Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить. В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюдца, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда. Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Безил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах. — А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, что-нибудь идет где-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел, или что мне помешало прийти более позднее приглашение. Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью. «Ох, надевать фрак, как это скучно!» — буркнул Холлорд. «Терпеть не могу фраки». — Да, лениво, — согласился лорд Генри, — современные костюмы безобразны. Они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока. — Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане. — При котором из них? — При том, что наливает нам чай, или том, что на портрете? И при том, и при другом. «Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, — лорд Генри промолвил Дориан. — Прекрасно, значит, едем. И вы с нами, Безил? — Нет, право, не могу, у меня уйма дел. — Ну, так мы пойдем вдвоем, вы и я, мистер Грей. — Как я рад! Художник, закусив губу с чашкой в руке, подошел к портрету. — А я останусь с подлинным Дорианом, — сказал он грустно. — Так, по-вашему, это подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой? — Да, именно такой. — Как это чудесно, Безил! — По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь. Со вздохом сказал Холлорд. — А это чего-нибудь достоит. — Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господа, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии. Она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны и не бывают. Старики хотели бы изменять, но где уж им? Вот и все. — Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлорд. — Останьтесь у меня, пообедаем вместе. — Не могу, Безил. — Почему? — Я же обещал лорду Генри пойти с ним. — А думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слово? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите. Дориан засмеялся и покачал головой. — Умоляю вас. Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор. — Нет, я должен идти, Безил. — Как знаете. Холлорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно. А вам еще надо переодеться. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходите поскорее. Ну, хотя бы завтра. Придете? Непременно. Не забудете? Нет, конечно, нет, — заверил его Дориан. И вот еще что. Гарри, что, Безил? Помни то, о чем я просил тебя утром в саду. А я уже забыл, о чем именно. — Смотри, я тебе доверяю. — Хотел бы я сам себе доверять, — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довести вас до дому. До свидания, Безил. Мы сегодня очень интересно провели время. Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.